Глава 5. Подробное описание периодически возникающего вакуума в межпозвонковых пространствах при определенных положениях тела. Научное объяснение запатентованного автором комплекса специальных упражнений. Чтобы повысить образовательную ценность этого пособия, а также сохранить целостность концепции, все основные принципы, на которых базируется наш метод лечения боли в нижней части спины, излагаются более подробно. Сила периодически возникающего вакуума в межпозвонковых пространствах при определенных положениях тела. Научное объяснение комплекса специальных упражнений. Это пособие по самолечению основано на знании физиологии, анатомической логики и законов физики. Оно станет для вас проводником к жизни без боли, помощником в сложных ситуациях и защитит от неправильного понимания истинного положения вещей. Практический способ вправления межпозвонковых дисков с помощью определенной позы, а также его научное объяснение – результат многолетней исследовательской работы. Более 25 лет этот метод использовался в отдельных случаях смещения дисков. Сначала автору пришлось самому перенести ишиалгию и угрозу паралича правой ноги. Научное объяснение метода появилось после 10 лет непрерывных исследователей феномена боли, а также 2 лет и 7 месяцев клинической оценки воздействия воды на состояние, которое обычно диагностируют как язву желудка и 12-перстной кишки. После этого в течение 8 лет проводились теоретические исследования в области физиологии боли, не способов ее диагностики, а причин возникновения. Автор публиковал работы с изложением своих научных взглядов в разных специальных журналах. Сейчас очень важно донести те же простые объяснения значения хронической боли до широкой публики. Именно больным и страдающим людям особенно требуется простое и понятное истолкование специальной информации, чтобы они смогли освободить и себя, и своих врачей от того конфликта интересов, который превратил благородное искусство медицины в индустрию здравоохранения. Чисто коммерческий подход к медицине может нарушить все связи человеческого сообщества. Для этого есть много иных возможностей. Научные объяснения совсем не сложны. В конце концов, именно обычным людям, а более всего тем, кто страдает от хронических болей, предстоит вынести окончательное суждение о полезности знаний, представленных в данной книге из серии медицинского просвещения. Это первая из серии популярных книг, в которой просто объясняются разные медицинские понятия о состоянии здоровья тех, кто хотел бы понять причины собственных проблем и принять необходимые меры предосторожности, а также точно знать, когда именно нужно проконсультироваться и обследоваться у профессионала. Не нужно переоценивать значение этого пособия. В нем просто представлена информация об одном из самых распространенных заболеваний, которое может облегчить положение многих больных. Если вы уверены, что боли в спине и ишиалгии вызваны именно проблемами с дисками, то эта информация вам поможет. Если же причина в других физиологических расстройствах, симптомы которых очень похожи на симптомы проблем с дисками, и если выполнение этих простых профилактических процедур не приносит облегчения, вам стоит обратиться к профессионалу. Что такое боль? Нейрофизиологи считают боль ощущением. Клиницисты пытаются классифицировать это ощущение в зависимости от его локации, интенсивности и длительности. Недавно было высказано предположение, что для оценки боли недостаточно субъективных данных от пациента. Считается, что он не в состоянии точно оценить свою боль. Сейчас пользуются разными шкалами, рисуют графики и каждую жалобу сопоставляют с ними. Опять-таки, болевые ощущения индивида, чтобы их приняли всерьез, должны соответствовать принятым статистическим критериям. Другими словами, очевиден отход от воспринимаемого человека к визуальным схемам, и если ваш случай не совпадает со статистической нормой, тогда вы или придумываете болезнь, или же ваше состояние – это какое-то отклонение, которое не поддается общепринятым методам диагностики и лечения. Не будем спорить. Лучше изложим свои взгляды на то, что такое боль, и, кратко, на механизмы ее возникновения. Вероятные источники боли в спине. Мягкие ткани и органы, а, напрямую связанные с позвоночным столбом, к примеру, мышцы, сухожилия и связки. Б. не связанные с позвоночником, к примеру, почки, аппендикс и другие. Кость. А. Первичные врожденные деформации костной структуры позвоночного столба. Б. Хронические проблемы или перенапряжение, к примеру, дегенерации межпозвонкового сустава. В. Повреждения, к примеру, перелом и тому подобное. Причина более 80% боли в спине заключается в мышечных спазмах. Остальные 20% или даже меньше, возможно, вызваны той же проблемой, но уже в более серьезной стадии. В книге кратко объясняется, что боль в пояснице – это индикатор дисфункции мягких тканей, которая со временем приводит к действительно серьезным проблемам типа дегенерации диска с последующим разрушением костных структур всей пораженной области. Клетка. Все органы и ткани тела состоят из отдельных клеток. Эти клетки группируются по типам, образуя все структуры человеческого тела. Каждая клетка, где бы она ни находилась, специализируется на какой-то одной функции в зависимости от того, что именно необходимо той или иной ткани. У всех клеток есть внешняя мембрана или кожа. Мембрана изолирует содержимое клетки и не позволяет ему смешиваться с внеклеточной жидкостью. В системе кровообращения такой жидкостью является кровь. Кровь – также разновидность ткани. Вне кровеносных сосудов – это внутритканевая жидкость, окружающая клетку. Первичная функция внеклеточной жидкости – служить растворителем для неорганических веществ, которые существуют в виде ионов. Это самая чистая форма элементов. Питательных веществ в виде аминокислот, сахара, углеводов и, конечно же, кислорода, доставляемого к клетке. В ней также растворяются все побочные продукты жизнедеятельности клетки и те вещества, которые она сама производит. Содержание минералов – натрия, калия, кальция и магния, которые часто называют катионами, поддерживается в тонко регулируемом равновесии как во внутриклеточном, так и в межклеточном пространствах. Энергия клетки и ее функционирование во многом зависят от скорости движения этих минералов в клетку и из нее в жидкой среде. Мы унаследовали эти особенности деятельности клетки от самых первых клеток, живших в первобытном бульоне древних океанов. Примерно в такой же жидкой среде человеческий зародыш в период внутриутробного развития кратко повторяет основные этапы эволюции. Разница только в том, что питательные вещества и кислород он получает благодаря пуповине. Кислотность и клетка. Всем нам когда-либо доводилось испытать усталость мышц и ту боль, которая за ней следует. Считалось, что боль возникает из-за избытка молочной кислоты. При тех же условиях также обнаруживается избыток фосфорной кислоты, калия и гистамина внутри мышечной ткани. Ацидоз молочной кислотой возникает, если мышцы работают так, что им не хватает кислорода, или если они недостаточно снабжаются кровью, чтобы на всем участке могли начаться компенсаторные процессы, восстанавливающий физиологический гомеостаз. Гомеостаз – это нормальное состояние функционального равновесия. Ацидоз и алкалоз – две крайние точки шкалы, между которыми тело должно удерживать очень тонкий баланс. В основе шкалы – количественное соотношение в организме кислотных ионов водорода к щелочным ионам гидроксильной группы. Отрезок шкалы от 7 до 1 считается кислотным. При показателе 1 кислотность выше, чем при показателе 7. Показатель, равный 7, считается нейтральным, а отрезок от 7 до 14 считается щелочным. 14 соответствует самому высокому содержанию щелочи по этой шкале. Такую шкалу называют шкалой pH. В целом pH, концентрация ионов водорода человеческого тела, щелочная. Внутренняя среда обычной клетки, цитоплазма, всегда немного щелочная, ее pH обычно составляет 7,4. Когда показатель сдвигается в сторону увеличения кислотности, а многие клетки от этого страдают, начинается умеренный ацидоз. Обычно мы говорим об ацидозе, когда в сторону увеличения кислотности сдвигается pH крови. Но вполне возможен локальный ацидоз, когда в активно работающей зоне ослаблено кровообращение, как это и происходит при чрезмерной нагрузке на мышцы или фиброзные ткани. Чувствительные к боли нервные окончания. Все ткани тела снабжены нервными окончаниями, то есть иннервированы. Нервные окончания выполняют разные функции. Регулируют движение, позу, регистрируют ощущения, тепло, прикосновение и боль. Все, наверное, слышали об адреналине и об адренергической системе, а также об ацетилхолине и холинергической системе, присущих тканям как центральной, так и периферической нервной системы. Стоит вспомнить также серотонинергическую систему, главным фактором которой является серотонин. Сейчас общепризнано, что ощущения боли оцениваются в мозгу именно благодаря этой системе. Наркотики, например, морфий или героин, достигают эффекта, воздействуя именно на эту систему. Серотонинергическая система хорошо представлена во всех тканях тела – в коже, суставах, мышцах, стенках сосудов. Она очень развита и в структуре самого головного мозга. Ее роль в регуляции физиологических процессов в организме и координации разнообразных функций различных его систем сейчас признана и оценена по достоинству. Недавно была высказана гипотеза, что чувствительные к серотонину нервные окончания реагируют на изменение pH в активно работающих зонах, если в них поступает недостаточно крови, чтобы насытить клетки водой, то есть сориентировать различные функции клетки на поддержание гомеостаза. Эта же система отвечает и за реакцию на тепловые изменения. Вещества, вызывающие боль. Число содержащихся в организме веществ входит в фермент прикалликрин. Под воздействием местных изменений pH, кислотности среды, это вещество превращается в калликриин, который в свою очередь превращает кининогены в кинины. Попадая на нервное окончание, кинины способны вызывать боль. Существует гипотеза, согласно которой этот процесс является виновником боли, связанная с лактоцидозом мышечной ткани, например, в нетренированных мышцах ног после длительных физических упражнений или в поясничных позвонках. Такая боль может возникнуть при удержании туловища в неизменном положении или когда отдельные группы мышц напрягаются выше предела их выносливости, например, при постоянных попытках мышц спины исправить неправильное положение верхней части тела, вызванное силой тяжести. Основная функция кининов – заключается в расширении местных кровеносных сосудов и усилении кровотока. В то же время, вызывая боль, они способствуют снижению местной мышечной активности. Естественным свойством любой живой ткани является постоянное стремление поддержать уровень pH в пределах безопасных границ. Нейтральный показатель 7,4. Поскольку клеточные мембраны любых тканей не пропускают ионы, то для решения проблемы регулирования уровня pH природа создала так называемые ионные насосы. Каждая клетка, в зависимости от ее функциональных потребностей, может иметь в своем распоряжении до нескольких тысяч таких насосов. Функцию насосов выполняют сложные белки, каждый из которых обладает особой привлекательностью для строго определенных пар ионов. Недавно опубликованные результаты исследований показали, что один из типов таких насосов специализируется на обмене ионов водорода на ионы натрия. Одна из важных характеристик этих насосов связана со способностью ионов накапливаться на входе в клетку и запускать стартовый механизм насоса. Это означает, что если в клетке повышается концентрация ионов водорода, кислоты, то насос начинает работать в форсированном режиме, то есть из клетки выводятся ионы водорода, кислотные, а их место занимают ионы натрия. Работа этих насосов должна быть сбалансирована. Когда из клетки что-то выводится, место этого элемента должно занять другое вещество, и поэтому его необходимо ввести в клетку. Существуют другие типы насосов, выполняющих точно такую же функцию, с тем отличием, что они занимаются выведением ионов натрия и внедрением в клетку ионов калия. Ионы калия организм регулирует аналогичным образом. Эти насосы регулируют электролитный и ионный баланс в тканях организма, жизненно необходимый для осуществления всех функций внутри клеток, включая поддержание нормальной плотности костной структуры. Свободная вода. Никакие активные функции в организме не могут осуществляться без расхода энергии, расщепления молекул аденозинтрифосфата или АТФ. По всей видимости, преобразованием энергии для обеспечения работы ионных насосов занимается так называемая свободная вода. Организм содержит воду в двух разных формах. Первая из них – это осмотически связанная или инактивированная вода. вода, взаимодействующая с каким-нибудь другим веществом. Вторая – это осмотически активная или свободная вода. Вода, используемая для выполнения новых задач. Именно эта свободная вода становится поставщиком энергии для катионных или ионных насосов. В организме свободная вода играет такую же важную роль, как стабильный денежный поток в процессе создания бизнеса, то есть она раскручивает колеса. При увеличении количества доступной свободной воды клеточные насосы поддерживают ионное равновесие гораздо более эффективно. Очевидно, что ощущение жажды никак нельзя считать надежным тонким регулятором содержания воды в организме, и с возрастом этот регулятор становится все менее надежным. Организм без заметного вреда для себя может довольно долго находиться в состоянии хронического обезвоживания, не реагируя на недостаток воды. В ситуации острого недостатка свободной воды в организме катионные насосы не могут эффективно выполнять свои функции. В тканях, которые используют больше свободной воды, чем получают, начинается накопление ионов водорода, способное вызвать боль. Такая боль свидетельствует о дефиците свободной воды и, следовательно, является формой тканевой жажды. С болью этого типа нужно бороться путем увеличения регулярного приема воды в количестве не меньше 1,5 литра в день, даже когда человек не испытывает жажды. Выполнение этой рекомендации является абсолютной необходимостью, поскольку у людей старшего возраста эти относительно сухие клетки, как правило, теряют свои функции. Именно это постепенное изменение соотношения количества свободной воды внутри клеток к количеству воды вне клеток инициирует процессы старения и потери функций, которые приводят к смерти. У 20-летнего человека соотношение межклеточной и внутриклеточной воды составляет примерно 0,8-0,9, а в 70 лет оно возрастает до 1,1. Могу вас заверить, что такие значительные изменения несовместимы с эффективным функционированием клеток в пораженных засухой участках организма. Все это можно считать результатом того, что жажда, которую мы испытываем, недостаточно сильна, чтобы заставить нас оптимально насыщать водой все клетки организма в течение всей жизни. Больше всего страдают в этой ситуации позвоночные диски, потому что у них нет системы кровообращения, которая могла бы поставлять питательные вещества и кислород. Поскольку клетки в структуре дисков являются живыми, то для поддержания функций им тоже необходимы питательные вещества. Благодаря тому, что под давлением веса тела чистая сывороточная жидкость выдавливается из ткани дисков, а под воздействием осмотических и вакуумных сил закачивается внутрь, в дисках происходит нечто напоминающее процесс кровообращения. Регулярный прием воды разжижает кровь и увеличивает осмотическую силу содержимого дисков, что в свою очередь способствует полному насыщению водой их ядер. При повышенном содержании воды белки и ферменты организма функционируют более эффективно и обеспечивают нормальную жизнедеятельность и восстановление тканей. Вывод. С болью в пояснице следует бороться путем увеличения ежедневного приема воды. Тип боли, возникающий в мягких тканях данной области, следует считать индикатором недостаточного снабжения жидкостью и питательными веществами, необходимыми для нормального функционирования ее анатомической структуры. Физические упражнения усиливают циркуляцию воды и доставку питательных веществ в эту область. Отраженная боль или мышечная слабость, вызванная смещением межпозвонкового диска. Физическая структура человеческого организма уникальна. Если принять во внимание законы тяготения, вес тела, количество опорных элементов и постоянное изменение угла наклона туловища во время движения, то нельзя не признать, что мы являемся владельцами чрезвычайно сложной машины. Используя врожденное знание законов физики и химии, эта машина обеспечивает беспрепятственное осуществление наших намерений и желаний. Она позволяет человеку превращать твердые вещества, которыми он питается, в идеи и идеалы, что само по себе можно считать поразительным явлением. Но в свою очередь человек обязан заботиться об этой машине. В конце концов, она состоит из нежных, мягких и хрупких компонентов. В перечень таких компонентов входят маленькие детали, которые удерживают вес тела, смягчают толчки, соединяют суставы и называются дисками. В теле человека насчитывается 24 позвонка и 23 мягких диска, расположенных между этими костными структурами. Во все времена проблемы с дисками беспокоили здоровых людей чаще, чем любые другие недуги. Поражение дисков – это проблема всемирного масштаба, заставляющая пациентов обращаться к профессиональным врачам или к остеопатам, хиропрактикам и физиотерапевтам. Выбор предлагаемых решений обычно не богат. Хирургическое вмешательство в тяжелых случаях, либо мануальная терапия в более легких. Иногда, в зависимости от тяжести состояния, приемлемым вариантом может оказаться постельный режим. Любой из перечисленных курсов лечения не основан на точном понимании физиологии диска и не является логическим решением, согласующимся со сложными путями эволюции, в результате которых существование дисков стало жизненно необходимым для позвоночных животных. Особенно это касается позвоночных, которые изменили положение туловища и превратились из четвероногих в прямоходящих двуногих. Вертикальное анатомическое строение человеческого тела сделало диски главными опорными элементами позвоночного столба, в то время как у четвероногих дискам не приходится принимать на себя основную часть веса. К счастью, в унаследованном нами характерном анатомическом строении позвоночника предусмотрены те же структурные механизмы обеспечения безопасности, которые есть у четвероногих. Знание этих анатомических особенностей должно помочь людям содержать межпозвонковые диски в должном состоянии и использовать их на полную мощность, без ненужных страданий и страха. Давайте посмотрим, как это сделать. Позвоночный столб. Прежде чем углубляться в детали, следует остановиться на некоторых компонентах анатомического строения позвоночного столба и режиме их функционирования. 7 верхних позвонков человека составляют так называемый шейный отдел. 12 позвонков относятся к грудному отделу, а остальные 5 – к нижнему или поясничному отделу позвоночного столба. С анатомической точки зрения крестец, который соединяет две половинки таза, раньше тоже состоял из нескольких позвонков, которые срослись и образовали одно массивное и очень важное соединение между самым нижним поясничным позвонком и тазовым поясом. Анатомический рудимент хвоста представлен комплектом крошечных, напоминающих бусины косточек, прикрепленных к нижнему концу крестца. Они называются копчиком. Эти крошечные бусины обеспечивают поддержку мягких тканей вокруг прямой кишки. Если вы посмотрите на рисунок 1, то увидите пропорции различных отделов позвоночного столба. Кроме того, ваше внимание привлекут еще два момента. Первый – это разница в изгибах разных отделов позвоночника, а второй – пропорциональное изменение размеров каждого позвонка, начиная от шеи вниз. Значение изгибов я объясню позже, а причина разницы в размерах позвонков связана с необходимостью адаптации к изменениям весовой нагрузки. Первый шейный позвонок поддерживает физический вес одной лишь головы, в то время как самому нижнему поясничному позвонку приходится поддерживать вес головы, шеи, груди и содержимого желудка, основной части веса тела. Соответственно, если рассматривать позвоночник сверху вниз, то каждый последующий позвонок должен быть шире и толще, чтобы выдерживать возрастающий общий вес, который давит на диск и костную поверхность позвонка. Мудрость природы. Однако это еще не все. Позвонкам необходимо справляться с нагрузками, намного превышающими фактически общий вес структуры, которую они поддерживают. Во время движения эти нагрузки возрастают в зависимости от типа движения. При беге сила давления веса возрастает в 2,5-3 раза в сравнении с первоначальной величиной. В соответствии с законами физики, каждое действие включает в себя равнозначные и противоположно направленные моменты силы. Следовательно, когда вектор или момент силы направляется вниз по позвоночному столбу, то, как только он достигает стоп и передается на расположенную под ними землю, возникает эффект зеркального отражения и равнозначный вектор силы устремляется через расположенные вверху твердые структуры к голове. Только на сей раз этот вектор представляет собой общую сумму веса всего тела плюс коэффициент его движения. По-научному это явление называется силой противодействия. К счастью, мудрая природа позаботилась обо всем, она идеальный инженер. В противном случае, если бы сила величиной в 70 кг устремилась вниз, возросла и вернулась вверх, то после нескольких шагов заключенная в черепе мозговая ткань превратилась бы в кашу. Природа решила эту проблему, создав на каждом уровне тела уравновешивающие разнонаправленные изгибы, которые рассеивают силы, проходящие через костные структуры. Это чудо инженерного искусства воплощено в конструкции такой сложной машины, как наше тело. С помощью одних только крошечных клеток, с таким поразительным запасом прочности и такой способностью к самовосстановлению, которые позволяют ему выдерживать столько лет нещадной эксплуатации. А теперь давайте посмотрим, как природа решает проблемы, создаваемые весом тела во время движения. Вес и движение. Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось играть с мячом. Представьте, что мы выпускаем мяч из рук, позволяя ему свободно упасть. Он ударится о землю и отскочит вверх, на высоту, которая окажется несколько ниже исходной точки свободного падения. После нескольких отскоков мяч успокоится и останется на земле. В зависимости от твердости поверхности земли и давления внутри мяча, часть энергии, возникающей в результате удара, будет поглощена землей и структурой мяча. Вот почему мяч никогда не поднимется на полную высоту. С другой стороны, выпущенный из рук тяжелый камень поглотит всю силу удара и передаст часть этой силы земле. Хрупкий объект, такой как стакан, просто разобьется. Человеческое тело не является исключением из числа объектов, подчиняющихся естественным законам природы, которые воздействуют на мяч, камень или стакан. Правда, в отличие от последних, природа наделила человеческое тело несколькими приспособлениями, способными гасить энергию удара. К ним относятся ступни ног и их своды, бедра, благодаря рессорным свойствам структуры тазобедренных суставов и их особому расположению, а также способу крепления позвоночника к тазу. Круглая форма тазовых костей, эластичные и амортизирующие свойства межпозвоночных дисков и, наконец, свойства сжатой пружины, которыми обладают изгибы позвоночного столба. Давайте посмотрим, как это происходит. Стопа и ее свод. Одной из самых важных функций стопы, помимо обеспечения контакта между землей и массой тела, связана с ее рессорными свойствами. На рисунке 5 показаны точки соприкосновения между передней и задней частью стопы и землей. Соединение этих двух точек и удержание стопы в изогнутом положении обеспечивается похожей на толстую волокнистую ленту фиброзной связкой, которая играет роль поглощающей давление рессоры и усиливает эффект погашения воздействующей на землю силы веса тела и обратной силы, направленной вверх. Благодаря этому при контакте стопы, находящейся в движении тела с землей силы веса и противодействующая ей сила, направленная от земли, становится значительно слабее. Вот почему людям, страдающим плоскостопием, трудно ходить и бегать. Этим же объясняется настоятельная необходимость постоянно заботиться о сохранении свода стопы путем правильного подбора обуви. Анатомия таза и распределение нагрузки. Каждый, кто когда-нибудь интересовался стрельбой по мишеням, наверняка понимает, почему материал, из которого изготовлен щит за мишенью, должен обладать особыми свойствами. Если позволить силе удара пули раз за разом воздействовать на одну и ту же точку, то очень скоро материал щита придет в негодность. Изобретательные люди занялись этой проблемой и придумали для пулеприемника специальную конструкцию из переплетенных спиралевидных структур, отклоняющих направление пули и заставляющих ее двигаться по спирали до тех пор, пока она не остановится. Сила удара пули о поверхность ослабляется настолько, что не вызывает разрушения материала. Это решение основано на естественном физическом явлении. При воздействии вектора силы на объект круглой формы величина силы непрерывно уменьшается. Человеческое тело использует этот закон природы при любой возможности и в каждой точке, где необходимо изменить направление силы. Самым лучшим и самым успешным примером применения такого инженерного искусства можно считать конструкцию черепа. Такое же решение используется в конструкции таза и межпозвонковых дисков, которым приходится постоянно иметь дело с продольным воздействием силы. На рисунке 6 показана форма тазового пояса и приблизительный механизм распределения нагрузки и разделения момента силы на несколько мелких векторов. Одновременно с тем, как сила веса генерирует энергию, направленную вниз, Отражение этой силы от Земли создает вектор, направленный вверх по позвоночному столбу. В состоянии покоя величина этих сил минимальна, но во время прыжков, бега и ходьбы она значительно возрастает. Самое большое значение такое распределение веса имеет для поясничного отдела позвоночника, области, которая выдерживает самые большие нагрузки и больше всего страдает. Вот почему каждому слушателю необходимо разобраться в основах своей анатомии, оценить причину столь детального подхода к вопросу и осознать, насколько легко можно поддерживать нормальное функционирование этой области тела. Человеческое тело сумело успешно провести собственную трансформацию, необходимую для перехода от передвижения на четырех конечностях к более практичному вертикальному положению тела. Соединение дисков с позвонками. При рассмотрении рисунков 2, 3 и 4 обратите внимание на следующие моменты. Позвонок состоит из тела и направленного назад и похожего на рычаг выступа, который называют остистым отростком. Остистые отростки соседних позвонков соединяются толстыми волокнистыми или фиброзными пучками, связками и мышцами. Кроме того, у них с каждой стороны есть костные опорные точки – суставные отростки. Прежде чем остистый отросток соединится с телом позвонка, он раздваивается, образуя дугообразную вилку, которая прикрепляется к телу позвонка с двух сторон. В результате вдоль задней стороны тела позвонка образуется позвоночный канал. Соединяя костные части каждого позвонка с соседними, вверху и внизу, фиброзные пучки и связки создают полностью закрытый и надежно защищенный канал. Канал заполнен цереброспинальной жидкостью, омывающей спинной мозг, и корешки нервов, которые отходят от него и направляются к тканям, которыми они управляют. На рисунке 2 и 3 представлена модель расположения позвонков спинного мозга и межпозвонковых дисков. Прилегающие к дискам поверхности тел позвонков имеют слегка вогнутую форму, которая снизу служит для дисков своеобразной чашей, а сверху – куполообразной крышей. На рисунке 3 показано отверстие между позвонками и нерв, который отходит от спинного мозга и проходит через волокнистую боковую стенку длинного канала. Эти нервы образуют так называемый спинномозговой нерв, который тянется вдоль позвоночника от шеи до последнего позвонка. Спинномозговой канал защищает самую важную анатомическую часть тела, а вместе с ней цереброспинальную жидкость, которая омывает нервные ткани головного и спинного мозга. Нерв, выходящий из межпозвонкового отверстия, и спинной мозг в канале часто становятся жертвами проблем с дисками. Если диски, расположение которых является весьма уязвимым, смещаются и начинают давить на мягкую и чувствительную нервную ткань, то в зависимости от степени смещения они могут стать причиной локальной болезненности или отраженной боли, что чревато прогрессирующим ухудшением состояния или даже параличом мышц, управляемых этими нервами. Что такое диск и для чего он нужен? Из рисунка 3 и 4 вы получите представление о расположении и взаимоотношениях дисков и позвонков. Диски состоят из мягкого студенистого ядра, окруженного по краям очень прочной волокнистой хрящевой оболочкой, фиброзным кольцом. Волокна фиброзного кольца срастаются с костной поверхностью, но только по бокам позвонков, а не спереди. Студенистое ядро состоит из живых клеток, волокнистых нитей, которые пронизывают желеобразную массу, содержащую воду и соль. И именно это студенистое ядро поглощает 75% давления веса всех расположенных выше структур и, кроме того, смягчает ударные волны, проходящие по позвоночнику снизу вверх. Благодаря гидравлическим свойствам своей вязкоупругой структуры, шаровидное ядро оказывает противодействие этим силам и одновременно оказывает давление на продольные фиброзные пучки, выполняющие роль эластичных пружин. У диска несколько функций. Первое. Благодаря гидростатическим свойствам своего ядра диск равномерно во всех направлениях распределяет давление, создаваемое весом тела или грузом. Ядро обладает потрясающей способностью всасывать воду и создавать очень сильное давление внутри дискового пространства. Эта сила может вдвое превышать нормальное кровяное давление. Это давление удерживает позвонки на расстоянии друг от друга, а когда нагрузка на межпозвонковый сустав становится чрезмерной, диск может скорректировать распределение сил. Именно это давление не допускает, чтобы нагрузка на хрящи небольших межпозвонковых суставов с обеих сторон позвонка превысила определенный уровень, после которого она может вызвать повреждения. Такие повреждения могут начаться с формирования острых кромок. Подобные кромки могут закрыть отверстие, через которое выходит нерв, и стать одной из причин боли. На рисунке 7 видно, что кромки тела позвонков тоже могут принимать нагрузку на себя и в результате подвергаться повреждениям. В состоянии покоя, в горизонтальном, свободном от нагрузки положении, ядро всасывает большое количество воды и становится тугим. Днем, когда тело располагается вертикально, сила веса постепенно выдавливает воду наружу. Эта вода выходит через хрящевую ткань, покрывающую ядро. Кроме того, она может проходить через маленькие отверстия в теле позвонка и возвращаться в систему кровообращения. Постоянное давление на диски связано не только с весом расположенных выше частей тела. Группы мышц впереди и позади позвоночного столба, отвечающие за положение туловища, вынуждены постоянно поддерживать положительный тонус. Это мышечное напряжение создает дополнительную нагрузку на диски. Другим естественным явлением, обеспечивающим целостность всей структуры, является весьма значительная сила вакуумного сцепления, которая не дает этим структурным элементам изменить положение, предписанное им корсетом, мышцами и фиброзными пучками. Постоянно находящиеся в тонусе мышцы вместе с фиброзными пучками и связками обеспечивают функционирование всей системы как единого целого в соответствии с положением и изгибами позвоночного столба. Обычно ядро принимает на себя 75% давления, оказываемого на диск. На фиброзную часть диска приходится только 25% веса. Затем ядро передает часть этого давления на фиброзное кольцо, которое растягивается и удерживает ядро, а вместе с ним и всю структуру диска в туго натянутом состоянии, что позволяет распределять давление на всю поверхность. Второе. Благодаря эластичности соединения с позвонками диск действует как роликовый подшипник и позволяет позвоночнику двигаться в разных направлениях. Третье. Диск выполняет функцию буфера на пути силы, передающейся по позвоночнику человека вверх и вниз, а четвероногим позволяет сворачивать позвоночник в дугу и распрямлять как пружину. Четвертое. Нормально функционирующий диск удерживает поверхности межпозвонковых суставов по бокам позвонков на достаточном расстоянии при любых движениях позвоночника, предотвращая повреждение этих поверхностей. Пятое. Диск поддерживает нормальный размер межпозвонкового отверстия, обеспечивая свободное и беспрепятственное прохождение нерва. Шестое. Диски увеличивают высоту позвоночного столба примерно на 15 см. Их усыхание в дневное время, во время работы, приводит к уменьшению роста на 1,5-2 см. Если вы внимательно рассмотрите рисунок 4, то заметите две продольные толстые связки, соединяющие передние и задние поверхности тел позвонков. Сзади диск и продольная связка срастаются с верхними и нижними кромками позвонков, выполняя для диска и двух смежных позвонков функцию якоря или корсета. Спереди диск срастается со связкой, но при этом они не срастаются с передними кромками позвонков. Связка, очень прочно прикрепленная к передним поверхностям тел позвонков, скользит вверх и вниз, не касаясь верхних и нижних кромок. Эта особенность анатомического соединения диска с позвонком определяет особую функциональную роль диска. Такой тип соединения создает между передними частями диска и позвонка определенное пространство, поскольку при отсутствии плотного сочленения тканей двух разных видов между ними возникает потенциальное анатомическое пространство. Значение скрытого анатомического пространства. В царстве животных эта анатомическая особенность имеет огромное значение. Посмотрите на бегущую собаку, лошадь или оленя, и вы увидите, как они изгибают тело в дугу, отталкиваясь задними ногами, а затем распрямляются, приземляясь на передние. Именно благодаря такому последовательному сгибанию и разгибанию обеспечивается быстрое продвижение животного вперед. Прямоходящий человек превосходно приспособил такое сгибание-разгибание к передвижению на двух ногах. Человек выставляет вперед одну ногу, опираясь на оставшуюся сзади другую, а затем переносит вес остальной части тела на переднюю ногу. Чтобы обеспечить возможность такого движения, изменяя при этом положение одних позвонков относительно других, и последовательно растягивать межпозвонковые соединения для придания плавности всему процессу, передние кромки позвонков должны быть свободными. И это потенциальное пространство должно существовать. В этом главная причина тому, что оно действительно существует. Компонентом такой последовательности движений при ходьбе является момент создания в анатомическом пространстве кратковременного вакуума. На рисунке 30 представлены типичные схемы векторов сил. Две противоположные, действующие по одной прямой силы, распределяются равномерно. Две противоположные, направленные под углом силы, распределяются неравномерно, и большая часть нагрузки направлена в сторону раскрытого угла. При движении в момент сгибания позвоночника значительная часть воздействующей на позвонки силы направляется назад. А поскольку сила передается через диск, то он неизбежно сместился бы назад, к спинному мозгу, если бы не был закреплен. Но так как он прикреплен к передней связке, то в момент разгибания связка выполняет роль тетивы лука, вместе с которой оттягивается назад стрела, а в нашем случае диск. Как сила вакуума насыщает диск водой? Образование переднего позвоночного пространства и растяжение прочной передней связки, закрывающей промежуток между двумя позвонками, увеличивают силу вакуума, постоянно находящегося между позвонками. Именно она удерживает эти структуры вместе. Сила вакуума в передней части межпозвонкового пространства, которая может быть довольно значительной, является дополнительным фактором, возвращающим диск на место. У этой силы есть еще одна функция. Она должна выкачивать воду из окружающих тканей. Очевидно, что если из диска под давлением пресса выжимается драгоценная вода, то такое свойство местного вакуума облегчает и усиливает эффективность осмотического процесса регидратации диска. Логично предположить, что если сила вакуума способствует полному насыщению водой тканей диска, в частности студенистого ядра, и полному восстановлению его гидростатических свойств, то все эти тонкие процессы включены в схему движения тела. Возможно, при определенных обстоятельствах, когда данная часть тела начинает обезвоживаться, сила вакуума может запустить процесс газоотделения и закачать в пространство между позвонками газ. Форма позвоночного столба обсуждалась в начале этой книги. Тогда было сказано, что у нормального позвоночного столба 3 изгиба, по науке 4. В поддержку этого заявления был приведен рисунок 1. Также было сказано, что позвоночный столб действует как сжатая пружина и обеспечивает полную поддержку головы и ее мозговой начинки, не позволяя противодействующим силам, возникающим во время движения, передаваться в мозг. Еще было сказано, что позвоночный столб и мышцы, окружающие остистые отростки, действуют как единое целое. Другими словами, мышцы постоянно сокращаются и растягиваются, чтобы удержать туловище в вертикальном положении, в то время как фиброзные пучки и связки прочно удерживают кости на месте. В процессе перехода к прямохождению тазобедренные суставы и таз человека постепенно разворачивались, а нагрузка на диски возрастала. В этих новых условиях тело сумело сохранить минимальный запас прочности. Удерживая вектор силы тяжести, воздействующий на переднюю часть тела, и одновременно поддерживая вертикальное положение туловища за счет мышц спины, телу удалось сохранить минимальное свободное пространство между передними краями позвонков, особенно в поясничном отделе. Другими словами, результирующий вектор силы направляет давление в сторону раскрытого угла, как показано на рисунке 24. В результате диск удерживается на месте. Если этот угол изменится или по причине неправильной осанки раскроется пространство в задней части позвонков, то вектор силы заставит диски и их ядра смещаться назад, к спинному мозгу и нервным корешкам, выходящим из межпозвонковых отверстий. Здесь следует отметить, что в неблагоприятных условиях воздействия на целостность любого диска объектом этого воздействия становится не только один конкретный диск. Разумеется, основная причина болезненных симптомов заключается в одном диске, но послеоперационные проблемы, с которыми приходится сталкиваться очень часто, свидетельствуют о том, что патологическим изменениям подвергается не только тот диск, на котором проводилась операция. На рисунке 31 представлена примерная схема расположения здорового диска с круглым и упругим ядром, при котором выходящему нерву обеспечен свободный и беспрепятственный проход, а спинному мозгу удобное положение в канале. На рисунке 32 показана такая же схема, но с противоположным направлением раскрытого угла. Вектор силы, воздействующий на диск, смещает его в сторону нервного корешка и спинного мозга. В зависимости от типа и длительности давления диск может уменьшиться в размерах и заставить заднюю связку надавить на нерв или на спинной мозг так сильно, что это вызовет боль или слабость в мышцах ноги. В некоторых случаях может произойти разрыв фиброзного кольца и выпадение мягкого ядра со всеми вытекающими последствиями. Если диск теряет твердость, а ядро не поглощает основную часть давления, то фиброзному кольцу диска приходится принимать на себя повышенную нагрузку возникающих сил. Этот процесс может быть усугублен сцепляющими свойствами вакуума в тех ситуациях, когда при внезапном движении позвоночника верхние и нижние позвонки расходятся, и одна часть кольца может потянуться за верхним позвонком, а другая за нижним, что чревато появлением надрывов. На рисунке 33 представлена схема корректирующего процесса, когда раскрываются передние межпозвонковые пространства. Корректирующее воздействие раскрытия переднего угла межпозвонковых пространств приносит пропорциональную пользу всем межпозвонковым дискам данного отдела. Цель этой схемы проиллюстрирует тянущие усилия связки, соединенные с передним краем диска, а также процесс появления свободного пространства между телами позвонков и диском, который генерирует силу вакуума. Этот вакуум помогает диску вернуться в исходное положение и, кроме того, всасывает в пространство воду, способствуя более быстрому насыщению ядра водой, чем под воздействием осмотических сил. Существует гипотетическая возможность того, что этот вакуум способен инициировать возвращение содержимого студенистого ядра в первоначальное положение, даже если часть его уже вытекла через разрыв. Облегчение боли свидетельствует о том, что возможность обратного втягивания студенистой массы вполне реальна. Приведенные выше объяснения создают однозначное представление об условиях, которые вызывают проблемы с дисками и патологические процессы, связанные с уменьшением дисков. Давайте подытожим основные моменты проведенного обсуждения. Во-первых, вода, содержащаяся внутри диска, особенно в его ядре, обеспечивает эффективность диска как опорного, буферного, суставного анатомического органа, входящего в структуру позвоночного столба. Во-вторых, постоянное давление сжимает диск и уменьшает количество содержащейся в нем воды. В-третьих, постоянная сила, действующая на диск под углом, генерирует значительные усилия, направленные в сторону раскрытого угла и заставляющие диск перемещаться в эту сторону. В-четвертых, постоянный тонус группы мышц, окружающих позвоночный столб, отвечает за удержание туловища в вертикальном положении и сохранение раскрытого угла в передней части межпозвонкового пространства, предотвращая смещение диска в результате неравномерного давления на него. В-пятых, увеличение зазора между передними кромками позвонков способствует возвращению диска на место путем непосредственного оттягивания тела диска с помощью прикрепленной к нему связки, а также под воздействием силы вакуума. Этот вакуум не только оттягивает содержимое диска, но и всасывает в свободное пространство воду, тем самым обеспечивая насыщение диска водой с большей скоростью, чем осмотические свойства ядра. И, наконец, такое возвращение и регидратация диска абсолютно необходимы для уменьшения давления веса на межпозвонковые суставы и заднюю часть тела позвонков, что со временем может привести к образованию костных шипов, а также для уменьшения давления на нервную ткань, расположенную рядом со смещенным назад диском или его ядром. Исходя из сказанного, если мы желаем добиться облегчения боли, вызванной смещением диска, то нам в первую очередь нужно убедиться, что наш организм оптимально насыщен водой и что эта вода может покинуть основные системы кровообращения, чтобы насытить ядро диска. Кроме того, мы должны позаботиться о том, чтобы передний угол межпозвонкового пространства был раскрыт как можно шире до тех пор, пока не закончатся корректирующие процессы восстановления свойств диска и его возвращения на место. Поскольку развитие и созревание клеток костного мозга и кроветворных клеток в теле позвонков зависит от свободной воды, то в условиях общего обезвоживания организма приоритет потребностей этих клеток будет выше, чем у диска. Если во время общего обезвоживания организма из диска будет выдавлена вода, то эта вода поступит в костный мозг позвонков через маленькие отверстия в их плоских поверхностях, которые соприкасаются с дисками, расположенными сверху и снизу. В таком случае потерянную воду вряд ли удастся вернуть в объеме, необходимым для полной регидратации ядра диска. Вправление смещенного поясничного межпозвонкового диска. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, следует сначала провести предварительную диагностику и убедиться в том, что причиной боли является диск, а не другие, более серьезные нарушения здоровья. Длительная периодическая боль в пояснице, со временем перерастающая в локализованную боль, которая часто отдается вниз, в ногу, явный признак смещения одного из межпозвонковых дисков. Слово «признак» используется потому, что такая же картина может быть вызвана другими болезненными состояниями, но патология диска, в особенности пятого или четвертого поясничного, это наиболее частая причина появления таких симптомов. В любом случае, процесс лечения диска – это не крайняя, но достаточно результативная мера. За время применения этого метода лечения я нашел очень полезный и простой диагностический прием. Как показано на рисунке 9, и как вы можете убедиться сами, остистые отростки позвонков располагаются почти под самой кожей спины и отмечены на фотографии точками. Часто достаточно слабого надавливания пальца между кончиками отростков и рядом с ними, чтобы локализовать болезненную или болевую область диска. Интересно отметить, что в ходе лечения эта болезненность или боль будет ослабевать до тех пор, пока не исчезнет полностью, и одновременно с этим отраженная боль в ноге будет постепенно подниматься все выше, пока не перестанет ощущаться совсем. Мой опыт показывает, что если состояние не успело превратиться в хроническое с прогрессирующими патологическими изменениями в костях, и вы не подвергались неоднократным хирургическим вмешательствам, то упражнения с подушками приносят облегчение, как правило, уже через полчаса. Тем, кто попробует использовать этот метод впервые, может понадобиться немного больше времени или даже вторая попытка, прежде чем они поймут, как правильно выполнять упражнения. Необходимо особо подчеркнуть, что позвоночный столб человека способен сильно изгибаться как вперед, так и назад. Отклонение, которого требует это упражнение, составляет лишь малую талику этой способности. Методика вправления диска. 4 подушки – это все, что вам понадобится. Подушки должны быть не слишком широкими и достаточно твердыми, чтобы после того, как вы положите одну подушку на другую, 30 см, а затем разместитесь на них, высота обеих подушек составила около 15 см. Цель применения подушек состоит в том, чтобы временно сделать ваше тело объектом приложения силы тяжести, воздействующей на горизонтально расположенный позвоночный столб. Вам потребуется расположить на полу две пары подушек на расстоянии около 50 см друг от друга, как на рисунке 10. Расстояние, разумеется, зависит от вашего роста. Встаньте на колени на край ближних подушек, упритесь руками в пол и очень плавно продвигайте туловище вперед до тех пор, пока не опуститесь грудью на дальние подушки. В результате вы расположите болезненный участок спины точно посередине между двумя парами подушек, как на рисунке 11. Правильно расположив тело, вы обеспечите максимальное раскрытие позвонков на участке смещенного диска. По причине спазма мышц спины ваш позвоночник сначала будет казаться жестким и не реагирующим на новое положение. Рисунок 11Г. Вы должны попытаться расслабить спину. Самый лучший способ расслабиться – это глубокое дыхание, благодаря которому позвоночник двигается вверх и вниз. При необходимости это движение следует повторить до тех пор, пока позвоночник не станет достаточно легко двигаться вверх-вниз. Такие движения будут раскрывать и частично закрывать передние межпозвонковые пространства всего поясничного отдела, рисунок 12 и 13. В результате корректирующее воздействие оттягивающего усилия связки и вакуумного всасывания распространяется на все диски, рисунок 33, так же, как при работе кузнечных мехов в фазе втягивания воздуха. В такой ситуации, когда грудь тоже принимает на себя нагрузку во время глубокого дыхания, обязанность втягивания и выталкивания воздуха берут на себя диафрагма и мышцы живота, обеспечивая дополнительный эффект перемежающегося вакуума в животе и усиливая воздействие межпозвонкового вакуума на диск. К этому времени мышцы живота должны начать расслабляться сразу после того, как позвоночник начнет двигаться. Такое расслабление должно заставить вас приблизиться животом к полу, но пола пока не касаться. Если вы касаетесь пола животом с самого начала, то следует увеличить высоту подушек, поскольку вы должны принять позу, показанную на рисунке 14. Тот же принцип можно применить при проблемах с дисками шейного и грудного отделов. Правда, что касается шеи, то тут вам придется импровизировать. Например, чтобы выполнить аналогичное выгибание шеи назад, можно упереться лбом в спинку стула и наклонять туловище вниз или просто отклонять назад голову и шею. Однако описанный ниже процесс поможет, помимо прочего, решить проблемы с грудными позвонками. После того, как вы привыкнете к этому положению и войдете в ритм, вам нужно будет делать перерывы между каждой серией циклов, чтобы не закружилась голова. После недолгого расслабления, все еще оставаясь на подушках, переходите к подъему вверх, сначала одной ноги, а потом другой. Это движение следует выполнять очень медленно и осознанно, а высота подъема не должна причинять неудобства. После нескольких подъемов одной ноги выполните столько же подъемов другой. Такое движение ног вызывает легкое скручивание позвоночника, что помогает привести в движение смещенные диски и вернуть их в правильное положение. Еще одно достоинство такого подъема ног назад заключается в дополнительном увеличении амплитуды движения позвоночника, раскрывающего передний угол межпозвонковых пространств. После нескольких циклов глубоких вдохов и подъема ног живот должен расслабиться и почти коснуться пола, как показано на рисунке 14. Такое положение немного увеличивает естественный изгиб поясничного отдела позвоночного столба. После того, как живот расслабится до упомянутой степени, вскоре следует ожидать эффективного вправления смещенного диска и избавления от общей боли. Эти инструкции следует выполнять до тех пор, пока вы не перестанете ощущать боль при нажатии кончиком пальца на то место, которое раньше болело. После еще нескольких минут расслабленного дыхания вам следует боком соскользнуть на пол и оставаться там примерно 5 минут, чтобы дать сильно растянутым связкам и сухожилиям время на восстановление упругости, прежде чем попытаться подняться, не выгибая спину. Для этого вам сначала придется сесть, затем встать на колени и только потом медленно подняться на ноги. На что нужно обратить внимание? В течение нескольких дней вам не следует производить никаких движений, требующих прогиба назад, и переносить тяжести. Любое движение, связанное с поднятием тяжелых предметов, следует выполнять, согнув ноги в коленях и держа спину прямо, поднимая груз за счет распрямления ног, а не сгибания спины. Рисунок 23b. Эти предосторожности необходимы для того, чтобы дать растянутым фиброзным тканям время на восстановление прочности и тонуса. Комплекс упражнений на укрепление мышц спины абсолютно необходим. Если вы позаботитесь об укреплении мышц спины и будете следить, чтобы туловище не принимало положение, раскрывающих заднюю сторону межпозвонковых пространств и заставляющих диск снова смещаться, то сможете удержать диск на месте и избавиться от боли. Вредные положения тела, о которых было рассказано в предыдущем разделе, должны оставаться под строжайшим запретом. Регулярное применение предложенных выше корректирующих упражнений позволяло добиваться улучшений даже в запущенных хронических случаях. Упражнения для укрепления мышц спины. Эти упражнения, по большому счету, являются повторением процедур, используемых для вправления смещенного диска. Если при выполнении упражнений вы обливаетесь потом, пейте воду перед занятиями из расчета ожидаемой потери воды. Таким образом, вы предотвратите обезвоживание и гемоконцентрацию, сгущение крови в результате потери воды. Все проблемы организма, включая производство и отложение холестерина на стенках артерий, начинаются с первых шагов, вызывающих гемоконцентрацию. Эта же рекомендация применима к любителям посещать баню и сауну, которые пытаются осчастливить стрелку весов за счет обезвоживания организма. Замечено, что пожилым людям, которые подверглись вынужденному обезвоживанию, требуется гораздо больше времени на насыщение организма водой до прежнего уровня. Базовые упражнения, приведенные в предыдущем разделе, предназначены для укрепления мышц спины. В результате улучшения местного кровообращения повышается эффективность и координация сухожильных рефлексов, а фиброзные пучки, сухожилия и связки становятся крепче. На каком-то из последующих этапов у вас может появиться желание использовать груз на ногах, чтобы повысить эффективность мышечных сокращений. Боль в спине и положение тела. В этой книге я объяснил физиологический и постуральный, использующий положение тела, подходы к проблеме боли в спине. На первый взгляд, мои объяснения могут показаться противоречащими современным тенденциям в медицине, когда врачи советуют пациентам поджимать ноги под себя и подкладывать под колени подушки, если они спят на спине или в позе зародыша. Часто после нескольких дней отдыха в таком положении и применения болеутоляющих, людям кажется, что боль в спине ослабевает. У такого эффекта есть очень простое объяснение. В положении стоя человек все время наклоняет туловище вперед, а мышцы спины постоянно тянут его назад. Такая причинно-следственная реакция организма является автоматической и непрерывной. Под неусыпным контролем центральной нервной системы мышцы спины удерживают такое положение туловища. Единственная возможность дать отдохнуть этим мышцам – лечь. Тогда центральная нервная система подает противодействующим мышцам передней части тела команду тянуть туловище вперед и отменяет для мышц спины состояние полной готовности к действию, после чего они могут немного расслабиться. В положении стоя нагрузка на мышцы спины увеличивается. Когда человек лежит на спине, согнув ноги в коленях, мышцы спины выходят из режима постоянного ожидания получить от центральной нервной системы команду на сокращение, так называемое состояние мышечного тонуса, которое со временем вызывает спазм. Этот простой постельный способ борьбы с болью в спине не больше, чем полумера. Он не учитывает обезвоживание организма, в котором заключена самая главная причина боли. Я же постарался обнажить корень проблемы и показать, как можно ее решить, а также путем поддержания сильной и эффективной физиологии мышц спины предотвратить появление боли в будущем. Меры предосторожности. Специальные упражнения на полу следует выполнять часто, постоянно увеличивая интенсивность и длительность занятий. Прежде чем завершить знакомство с этим руководством, позвольте коснуться вопроса об увеличении приема воды как самым необходимым первом шаге предлагаемой методики лечения. Ощущение жажды никак нельзя считать надежным индикатором потребности в воде. При обезвоживании человек может совсем не испытывать жажды. Если клетки организма подвергаются общему или местному обезвоживанию, а концентрация жидкости в нем повышается выше допустимого уровня, то эти жидкости перестают поставлять свой главный продукт студенистому ядру, чтобы оно могло восстановить свой объем и гидравлические свойства, что обеспечивает необходимое расстояние между позвонками. Весь процесс дегенерации межпозвонковых дисков начинается с проблемы недостаточного обеспечения водой физиологических процессов организма. Каждый человек должен ежедневно выпивать по меньшей мере 1,5-2 литра воды, независимо от того, хочется ему пить или нет. Кофе, чай и спиртное, хотя и содержат воду, но не поставляют ее клеткам, эти жидкости являются обезвоживающими агентами. Заключительные рекомендации. Прочитав это руководство по самолечению, вы получили общее представление о физиологии и функциях межпозвонковых дисков и в первую очередь пятого позвоночного диска. Может прийти время, когда вас наконец замучают проблемы с дисками, и вы решите заняться ими всерьез. Возьмите за правило не ограничиваться советами только одного человека. Вокруг слишком много специалистов, которым не терпится поработать скальпелем. Хирургические операции не всегда оказываются удовлетворительным решением ваших проблем. Более того, они могут их усугубить. Если вы пролистаете любую серьезную книгу по этому вопросу, то увидите, что уважающие себя авторы придерживаются того же мнения. Они всегда советуют консервативное лечение как первый обязательный шаг в таком состоянии. Недавно в качестве консервативного метода решения проблем с дисками был предложен новый курс инъекций. Химопапаин – это экстракт из дерева папайи. Говорят, что инъекции этого препарата растворяют некоторые вещества в проблемных дисках. Несмотря на то, что он быстро вошел в моду, рациональность этого метода лечения все еще остается под вопросом. Этой теме была посвящена одна из редакционных статей в весьма авторитетном медицинском журнале «Lancet». По всей видимости, результат воздействия этого химического вещества ограничивается всего 4% массы диска, и поэтому его вряд ли можно считать существенным. Главное место в статье отведено сравнению этого препарата с плацебо. Похоже, что плацебо снимает боль ничуть не хуже химопапаина. Плацебо – это инертное вещество, которое используется для сравнения с лекарствами во время их проверки. В статье высказывается много интересных мнений, но одно из них кажется очень важным. Следовательно, хотя химопапаин однозначно превзошел солин по результатам исследований двойным слепым методом, нет никаких свидетельств тому, что он все же лучше, чем ничего. То есть он предоставляет диску возможность решать свои проблемы собственными силами. Это очень ценное замечание для тех, кто сталкивается с такой проблемой на ранних стадиях ее развития. Консервативный подход к проблеме с дисками – это верх благоразумия. Первыми шагами в лечении должны стать регулярный прием жидкости и подходящие упражнения на укрепление мышц спины, что поможет позвоночнику сохранить правильную форму и обеспечить полное удовлетворение потребностей вашего организма. Кое у кого может появиться желание обратиться к хиропрактикам, чтобы провести курс мануальной терапии позвоночника. Базовая информация и упражнения, рекомендованные в этой книге, могут послужить первым шагом в этом направлении, и с их помощью вы, возможно, сами сумеете стать хиропрактиком. Тем из читателей, кто пока еще не обзавелся солидным багажом специальных знаний, советуем относиться к своему организму как к космической колонии. И если в такой колонии должны быть созданы условия, отвечающие требованиям физиологического выживания обитателей, то человека следует считать космической колонией, которую населяют обитатели моря. Эти существа способны выжить только в водной среде, поскольку внутри такой космической колонии единственным транспортным средством является вода, даже внутри клеток, у которых есть собственная система микропотоков, доставляющих необходимые компоненты производственных систем на сборочной линии. Такой производственный комплекс мы называем ДНК. Другой важный момент, касающийся воды внутри и вне клеток, связан с придуманными этими клетками способом производства энергии, который сильно напоминает принцип работы гидроэлектростанции. Если мы перегораживаем реку плотиной и создаем напор воды, сила которого вращает генератор электростанции и вырабатывает электрическую энергию, то клетки используют разницу в содержании воды внутри себя и в растворе вокруг. Заставляя свои многочисленные генераторы, катионные насосы, работать под воздействием напора воды снаружи, клетки создают электрический потенциал, который хранится в химических батареях, молекулах аденозинтрифосфата, АТФ, для последующего использования в процессах, необходимых для выживания клетки. Автор этой книги получил образование в медицинской школе больницы Святой Марии при Лондонском университете. Известный ученый доктор Батман Хелидж предлагает читателям самое доходчивое и всестороннее объяснение причин хронической боли. Его клинические и научные исследования впервые в истории показали, что часто так называемые хронические боли есть не что иное, как посылаемые организмом сигналы, указывающие на сильное общее или местное обезвоживание. Большинство этих болей можно ослабить с помощью обычной воды, но вместо этого людям часто прописывают дорогостоящие фармацевтические препараты. Эта книга посвящена теме боли в спине и ревматической боли в суставах как индикаторов хронического местного обезвоживания. В ней рассматривается важная роль воды в работе механизмов, удерживающих позвоночный столб. Кроме того, в книге подробно описан и продемонстрирован основанный на многолетних глубоких исследованиях человеческой анатомии и физиологии новый комплекс физических упражнений, позволяющих провести успешную гидратацию межпозвоночных дисков, вправить смещенные диски и быстро избавиться от боли даже при ишиалгии. С этой книгой нельзя сравнить ни одно из пособий по самолечению. Здесь вы найдете обстоятельный рассказ об очень простом способе избавления от двух самых распространенных типов боли – боли в пояснице и ревматической боли в суставах.